Всего за пару минут до того, как третий и первый снова появились в коридоре, шестой и восьмая застыли, прижавшись к стене между своими номерами. Восьмая резко остановилась, заметив, что приоткрылась дверь седьмого номера, а шестой ткнулся лицом в ее плечо. И так уж получилось, что одновременно он влип животом в ее ягодицы. Это были классные твердые ягодицы, об осязании которых он мог раньше только мечтать, имея в качестве возбудителя и наглядного пособия порносайты. Локоть восьмой врезался ему в грудь, и он поспешно отодвинулся, так и не поняв, сделала она это машинально или намеренно. Из-за приоткрытой двери седьмого номера показалась часть головы с левым глазом. Потом в проеме появилось лицо целиком. Хмурое, костистое, настороженное. Оно принадлежало мужчине лет 40. Похоже, он решил, что молодая женщина и толстяк не представляют для него опасности. И пару раз взмахнул рукой, приглашая их к себе в номер. Судя по тому, что восьмая успела мельком увидеть, он тоже лишился одежды и был явно не прочь составить им компанию. У нее не возникло ни малейших догадок относительно смысла происходящего. Групповухой тут и не пахло. В противном случае она, по крайней мере, знала бы, как себя вести. Наверное, кто-то здорово забавлялся за чужой счет. Во всяком случае, очередной нудист не был слепым, как крот. Восьмая взяла толстяка за руку и потащила за собой. Тот хотя бы не упирался. Как только они оказались в номере, седьмой закрыл дверь и запер ее на замок. Потом повернулся к гостям и спросил вполголоса: «Кого-нибудь видели?» Шестой потупился. Поскольку он не различал лиц в деталях, каждая новая встреча превращалась для него в тихий кошмар. Голоса принадлежали теням, нельзя было никому доверять. Безликие существа воплощали в себе зыбкую и непредсказуемую опасность. Но оказывается, не он один был растерян и напуган. В вопросе незнакомца, который нашел их, или которого они нашли, прозвучал сигнал тревоги. Восьмая отрицательно мотнула головой в ответ, гадая, что бы это значило. Возможно, парень успел узнать о гостинице нечто такое, чего еще не знала она. Ей не пришлось тянуть его за язык. «Я уже видел двоих. Как минимум один вооружен. Сейчас они в четвертом номере. Скоро будут здесь». «Чем вооружен?» – уточнил шестой. Восьмая бросила на него удивленный взгляд, которого он, конечно, не заметил. «Ножка от стола. Честное слово, я предпочел бы, чтобы это была бейсбольная бита. Здесь есть стол?» Шестой обретал уверенность, когда мог обсуждать вопросы жизни и смерти так, словно они были совершенно абстрактными. Седьмой уже догадался, что у толстяка проблемы со зрением, поэтому просто показал восьмой на перевернутый стол посреди номера. Над столешницей торчали три ноги. Выломанная четвертая стояла возле двери, прислоненная к стене. Седьмой готовился к возможному нападению. Восьмая решила пока оставаться в стороне. Весь печальный жизненный опыт подсказывал ей, когда кобели дерутся, сучкам лучше держаться подальше, а затем ублажать победивших. Она рассматривала седьмого. Худощавый и высокий, он казался по-юношески угловатым, хотя растительности у него на теле хватало. Сексуально не слишком озабочен, либо сейчас ему просто не до того. Про себя-то она знала, что неплохо сохранилась и способна еще возбудить праведника. «Может быть, нам стоит поторопиться, если мы хотим избежать нежелательных встреч?» Осторожный шестой выбрал чрезвычайно аккуратную версию простого вопроса. «Не пора ли отсюда сматываться?» Опережающий ответ на него он уже слышал от восьмой некоторое время назад. «Может быть и следует», — ответил седьмой. «Только торопиться некуда». «Почему это?» — поинтересовалась восьмая. «Ты же была в коридоре и вроде не слепая». Она почувствовала себя задетой, словно обидели ее младшего брата. Но у седьмого явно и в мыслях не было отыгрываться на толстяке. Он выглядел слишком озабоченным собственной безопасностью. «Скажите мне, в чем дело?» – потребовал шестой. Он пытался не моргать, но не мог справиться с собой. Казалось, оба его века дергаются по причине нервного тика. «Скажи ему», — предложил седьмой. «Из коридора нет выхода», — коротко объяснила восьмая. «А из других помещений?» — осведомился шестой. Седьмой мрачно улыбнулся. «Насколько я понимаю, эти двое как раз заняты поисками. И нам очень повезет, если мы их больше не увидим. Но я так не думаю». Им стало ясно, что он, скорее всего, прав. Прежде разрозненные сведения складывались будто фрагменты мозаики. Картина получалась малоутешительная, и это еще очень мягко сказано. Шестой мог представить себе и гораздо более жестокий эксперимент. Седьмой тоже не питал иллюзий относительно того, как устроен этот дерьмовый мир. Слово «справедливость» не было в его лексиконе, но самому вдруг сделаться подопытным кроликом? Причем не в роли гражданина государства, а буквально ощутить это на своей шкуре. Подобное казалось вопиющей дикостью. «Короче, что ты предлагаешь?» – спросила у него восьмая. «Надо выждать». Она и раньше встречала людей, которые в любой ситуации выжидали до последнего. Они почти не совершали ошибок. Но почти ничего и не делали. Иногда ей казалось, что они не живут, постоянно откладывая это рискованное занятие на потом. «Сколько дверей в коридоре?» – спросил шестой. Мало что различая глазами, он хотел иметь в голове хотя бы приблизительную схему. 8. Все номера, по-видимому, одинаковые». «Правильно», – подтвердила восьмая. «У меня такой же, только картина другая». «Мы находимся в 7-м. Это один из 4 крайних». «Может быть, тут есть замаскированный выход?» – предположил толстяк. «Если нас не прикончат раньше, у тебя будет достаточно времени, чтобы это выяснить». Седьмой как в воду глядел. После своего мрачного прогноза он снова взял в руку свою импровизированную дубинку. Но напрасно. От сильного удара дверь едва не слетела с петель. Часть коробки откололась, а замок вырвало вместе с шурупами. В проеме появился третий, тоже с дубиной наперевес. Восьмая успела подумать, что сцена напоминает первую встречу доисторических племен из какого-то фантастического фильма. Дикари визжали и орали, хватило проломленных черепов, потом пришел саблезубый, и уцелевшим пришлось объединиться против нового страшного врага. С тех пор цивилизация все-таки шагнула далеко вперед, обошлось без леденящих кровь воплей. Мелькнула дубина седьмого, оказавшегося справа от дверного проема у стены. И третьего спасла только феноменальная реакция. Он отклонился, и седьмой по инерции врезался предплечьем в косяк, после чего сделался легкой добычей. Третий дал ему ногой по яйцам, а когда тот согнулся, отправил его в нокаут мощным боковым крюком. Седьмой свернулся на полу в уютной позе, и было видно, что принять участие в разговоре он сможет не скоро. Третий бросил взгляд на толстяка. Ему сразу стало ясно, что с этой стороны ждать атаки не приходится. Тогда он немного расслабился и повнимательнее присмотрелся к девке. Его член заметно потяжелел. Она это заметила и улыбнулась. Но не с торжеством, такого она, конечно, не могла себе пока позволить, а призывно, словно рассчитывала извлечь выгоду из своей привлекательности. Третий понял, что сочную бабенку он уже заполучил. В этом не было ничего необычного. Но ему всегда хотелось большего. Жажда власти пела в его голове одну и ту же старую песенку. Из-за широченной спины третьего появился человек с внешностью спившегося профессора философии. В глазах у него была глубочайшая тоска, излечимая только смертью. При виде собравшихся в 7-м номере, он не проявил ни малейшего интереса. «Где еще двое?» – спросил третий, обращаясь то ли к мясному рулету, то ли к девушке, то ли к обоим одновременно. «Больше никого нет», – ответила восьмая, предвидя унижение, которым неминуемо будет подвергнут полуслепой толстяк. «Проверь в сортире», – бросил третий пропойце. Тот постоял некоторое время, переваривая приказ и остатки гордости, затем поплелся к соответствующей двери. «Никого», — сообщил он после того, как заглянул и в ванную. На полу заворочился седьмой. Он постановал, как искалеченная собака, но пытался подняться на ноги. «Бей наверняка или не бей вообще», — — назидательно сказал ему третий, очевидно, не испытывая особой враждебности к поверженному противнику. «Итак», — продолжал он, проходя в комнату и усаживаясь в одно из двух кресел, — «предлагаю кое-что обсудить». «Ты, конечно, неплохо смотришься, но можешь присесть», — небрежно заметил он в сторону восьмой и ногой подтолкнул к ней второе кресло. Как опытная стерва, она сразу же смекнула, что ей только что предложили занять место около трона. И, как девушка негордая, сразу же согласилась. Грех было не воспользоваться таким случаем. «Раз уж у нас общее собрание, приведи-ка сюда этот божий одуванчик из четвертого». Громила отдал первому очередной приказ. Тот отсутствовал минут пять, а затем появился, притащив за собой девушку, которая имела вид пленницы концлагеря, все еще слишком юной и чистой, чтобы осознать чудовищный абсурд происходящего. Похоже, она пересекла границу стыда и страха, за которой наступила прострация. Возможно, для нее так было даже лучше». Во всяком случае, она не визжала и не плакала, оставаясь покорной, как манекен. Огромные глаза напоминали зеркало заднего вида автомобиля, который только что вытащили из болота. «Все в сборе», — прокомментировал третий. «Тогда начнем». Седьмой понемногу приходил в себя. Покачиваясь, он добрался до кровати и с трудом опустился на нее. Восьмая оставалась внешне невозмутимой. Раньше она была свидетельницей и куда более жестоких расправ. «Нас тут замуровали!» — весело сообщил третий. «Так-то, ребятки!» «Это было ясно с самого начала», — подал голос шестой. «Скажите что-нибудь такое, чего мы не знаем». «Я не думал, что ты такой способный, толстячок», — сказал третий чуть ли не ласково. «Схватываешь на лету». «Началось», — подумала восьмая. «Теперь он с него не слезет». Но ее подопечный сам был виноват. «Надо понимать, с кем имеешь дело». «Тогда вот тебе новость». В голосе третьего зазвенела сталь. «Вода из кранов не течет, так что первое время будем хлебать из унитазных бачков». А потом он сделал долгую паузу, в продолжении которой с его лица не сходила жестокая ухмылка. «Потом не знаю». Но чувствовалось, что он знает. И от этого холод пробежал по спине седьмого, который сквозь боль прислушивался к голосу вождя.